Общее понятие о центрах. Вопрос о центрах высшего сознания для человека западного мира – вопрос совершенно новый и до сих пор еще не привлек внимания серьезных ученых. И оккультная наука Запада по этому вопросу очень небогата. И говорит лишь о семи главных центрах. Даже в тайной доктрине, этом кладезе мудрости, о центрах говорится очень немного. Так в третьем томе на странице 507 немецкого издания. Елена Петровна Блаватская, говоря о расположенных в нашем теле семи главных центрах, как властителях и правителях семи главных нервных сплетений, указывает, что в нашем теле намечается еще 42 меньших центра, которым физиология отказывает в этом названии, ибо еще не нашла их. Учение живой этики говорит о 21 центре, причем некоторые из них имеют двойные разветвления, как, например, центр легких, центр плечей, почек, колен, запястья и так далее. В общем, основных центров высшего сознания в человеческом организме имеется 49. Недостаточность сведений о центрах объясняется тем, что эти сведения для человека современного развития были бы не только не полезны, но вредны. Наглядный пример тому мы видим в наше время, когда некоторые из людей, узнав кое-что о центрах, лихорадочно, самыми недопустимыми способами начали напрягать их, причиняя себе тем непоправимый вред. Наступающая новая эпоха, требующая сознательного участия человека в жизни высших миров, ставит непременным условием не только ознакомление с этим вопросом, но хотя бы частичное раскрытие центров. Но так как раскрытие центров связано с пробуждением высших сил и энергии, чревато многими серьезными последствиями, то к изучению этого вопроса нужно подходить со всей серьезностью и сугубым вниманием. На Востоке многое известно о центрах, но, конечно, лишь незначительная часть этих знаний доступна европейцам из-за малодоступности языков, на которых эти знания запечатлены, но главным образом из-за сокровенности таких знаний. В восточной философии центры имеют много разных названий. Самое распространенное из них – это чакры или огненные колеса вследствие их вращательного движения, когда они приведены в действие, а также цветы лотоса. Это поэтическое индусское название более всего подходит к центрам и является самым прекрасным символом, выражающим их истинное значение и сущность. Как цветок лотоса, имея своим основанием лишенную света заболоченную область дна реки или озера, проходит затем водную стихию и, выходя на воздух к свету и солнцу, распускается прекрасным белым цветком, точно так же наши главные основные центры, имея своей основой канал спинного хребта, проходят через физическое тело и выходят на поверхность эфирного тела, которое при выделении на несколько сантиметров выступает из физического. Таким образом, наши раскрывшиеся центры, наподобие распустившихся цветов лотоса, находясь вне физического тела, обладают способностью воспринимать высшие вибрации и тонкие энергии из пространства для передачи их органам восприятия физического тела. Принадлежа к составу тонкого тела человека, наши центры высшего сознания, как и само тонкое тело, для физического зрения невидимы, но зрению ясновидящего они представляются иногда как распустившиеся цветы с определенным числом лепестков и с углублением в центре. Каждый раскрывшийся центр имеет свою окраску, состоящую из разных оттенков, но с преобладанием какого-нибудь одного определенного. Причем лепестки одного и того же лотоса, сохраняя общий оттенок центра, вносят свою игру цвета в зависимости от выполняемой ими функции в человеческом организме. Раскрывшиеся центры играют всеми цветами радуги и называются также иногда маленькими солнцами. Цитата. Чакры, огненные колеса, напоминают о бесчисленных кругах зачинания и завершения. Можно представить себе, что равновесие миров зиждется на чакрах огненных. Они соприкасаются, входят одно в другое и образуют звенья неразрывные. Так можно представить, как чакры человека определяют его огненную природу и вносят человеческую сущность в целое прочих огненных образований.